Часть третья. Глава первая. О психической энергии. Всякий образованный человек кое-что слыхал об этой энергии, имеет некоторое представление о ней, иногда в разговоре даже упоминает о ней и таким образом признает ее существование. Но в чем состоит сущность этой энергии, каково ее назначение, и как и в каких случаях она проявляется, можно и нужно ли развивать ее в себе, как и для каких целей пользоваться ею, на все эти вопросы нет ответов ни в современной науке, ни в философии, ибо разрешением этих вопросов в широком масштабе западные ученые и философы еще, можно сказать, не занимались. Нет сомнения, что столь значительный фактор в жизни человечества, как психическая энергия, проявляющаяся в каждом явлении и на каждом шагу жизни, не мог не обратить на себя внимание пытливого человеческого ума. В настоящее время во многих культурных странах уже существуют разного рода и вида научные учреждения, а в некоторых странах – Швеции, Англии, Америке – при университетах – кафедры, которые занялись изучением этого вопроса. Многочисленные курсы психологии, психиатрии и институты психические, метапсихические, психосинтетические, физиологические, неврологические и разные другие занимаются изучением и исследованием психической энергии по всем правилам современной науки. Но область психической энергии необъятная, и эти первые шаги дать многого не могут. Если к этому прибавить, что в наше время существует много любительских обществ психических исследований, то это показывает, что интерес к этой энергии и ее проявлениям возрастает. К сожалению, большинство обществ занимается почти исключительно спиритизмом, медиумизмом, без изучения законов, по которым психическая энергия проявляется и действует. Деятельность их ограничивается стремлением войти в сношение с обитателями потустороннего мира, вызыванием умерших, материализацией и так называемыми явлениями апортов. В лучшем случае они занимаются регистрацией и обнародованием случаев ясновидения, яснослышания и других мелких проявлений недисциплинированного психизма. Таким образом, можно сказать, что область психической энергии есть еще неведомая и малоисследованная область. Пособий и источников по этому вопросу почти нет. Даже в оккультной литературе о ней говорится мало, а если и говорится, то она часто фигурирует под другими названиями. В настоящее время, ввиду наступления новой эпохи, несущей прилив психической энергии, необходимо пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи. В книгах учения живой этики Агни-йоги впервые дано многостороннее освещение этой энергии и приведены методы рационального подхода к изучению ее. Учение говорит, что психодинамика духа – основа бытия, что все атомы и клетки – непростое соединение материи, не просто развитие, но сущая психодинамика космоса, что во всех проявлениях жизни в космосе мы видим психожизнь. Цитата. «Психожизнь движет атомом, и атомистическая энергия есть рычаг жизни атома. Принцип жизни человеческой истекает из психожизни атома. Психодинамика соединяет все разобщенные атомы, и есть та сила, которая ручается за самые высшие проявления космоса в формах стихий и в стихийном духе человеческом. Психодинамика и психожизнь – истинно двигатели энергии космоса. Беспредельность, часть первая, параграфы 64-65. Таким образом, психожизнь или жизнь духа есть основа всякой жизни, и дух есть тот рычаг, вокруг которого проявляется и вращается физическая жизнь проявленной формы бытия. Явление жизни может быть обусловлено только психодинамикой духа. Материя, лишенная духа, есть мертвая материя, и вне материи дух не существует, являя собой ничто. Потому всякий живой организм, который в той или иной форме проявляет присущую ему жизнь, движим духом. И не только сам организм движим духом, но каждый атом, каждая клетка и каждый орган его тела проявляют соответствующую, свойственную лишь данной клетке или органу, психожизнь. Основа зрения физического глаза есть психоглаз. Основа слуха – психическое ухо и так далее. Все в космосе живет и существует духом. Всюду психодинамика и во всем психожизнь.